зал. Много преподавателей, офицеров и штатских, девчонки-официантки из столовой, библиотекарь, начальник курса майор Власов, несколько незнакомых в штатском, видимо, из райкома. Зачитывает длинное, похожее на приговор, решение бюро. Одна деталь меня удивила. Из 7 членов бюро, голосовавших за исключение, один воздержался — Горбунов. Первым берет слово лучший в школе стрелок из пистолета Свиридов. Всю войну солдатом, дошел до Берлина, неоднократно ранен. Вид, правда, никудышный. Роста мал, гимнастерка вечно мятая, погоны торчком, сутулый, лицо неопределенное. Комсомольцы пусть простят меня, что первым вышел. У меня партбилет в кармане 4-й год. Под Сталинградом заработал его. Под минами его получил. И дорог он мне, как жизнь. Вроде бы книжечка, чего стоит. Дешевле блокнота, фотографии да печать, да номер. А дорога. Не отдам никому ни за что. У мертвого только отнимете. А ты? Крикнул Свиридов, и глаза наши встретились. Ты положишь свою без всякого? У тебя она наравне с записной книжкой, где телефоны бабьи записаны. Взносы заплатил, штампик поставил, и гуляй гоголем. А все от того, что книжки эти кучами раздают. Охват, охват! Распространяют, как заем. Люди через каторгу шли к билету, через виселицу. Не копейками, кровью взносы платили. Не штампики, а шрамы ставились. Одернул гимнастерку и закончил весомо. Билет отнять, выгнать из школы к чертовой матери. Сошел со сцены при полной тишине зала. Было слышно, как звенят медали. Но вот и они затихли там, за моей спиной. Значит, сел Свиридов. Прошу слова. По проходу шел Шурик. «Прими мой поклон, товарищ Свиридов. Хорошо сказал. Правильно сказал. Только к персональному делу не лезет. В огороде Бузина, в Киеве, дядька...» В зале зашумели. Из шума вырвалась реплика. «Свадебный пирог отрабатываешь?» Фомин рассмеялся подкупающе весело и аппетитно причмокнул. «За такой пирог...» «Не наставишь же не рогов!» В зале заржали. Шурика понесло. Он даже не заикался, что бывало с ним в минуты наивысшего подъема духа. А он, представьте себе, сбежал. И от пирогов, и от ковров, от обручального кольца, и от красивого лица. А девчонка, прямо скажем, красива. Красива? Я вас спрашиваю. Вы же мужики. В зале одобрительно зашумели. Раздались хлопки. И я говорю, красиво. Значит, что же следует? Одно из двух. То ли наш Костров дурак круглый, то ли в этих тещиных пирогах и запечена собака. Смех в зале. Первый отпадает, хотя бы потому, что друг у Фомина дураком быть не может. Он, правда, Берлинов не штурмовал, и под минами ему билет не вручали, но жизнь его колбасила немало. Многим из сидящих здесь и во сне такое не приснится. Да и почему право на счастье надо оплачивать обязательно кровью? Например, от меня немцы ни одной капли не получили. Что же мне теперь делать, товарищ Свиридов? Ты, выходит, за счастьем первым в очереди стоишь, а я за тобой? Короче, Виктор — парень чистый. И подвела его в этой истории чистота. Оглушила его Людочка. Да-да, не смейтесь. Я слышу, что ты сказал, Степанов. Я тебе отвечу на это. Дзержинский тоже любил. Любил горячо. Но если что, то не пошел бы на компромиссы в любви. Для разрыва нашел бы силы. А причины у Кострова есть. Должны быть. Он здесь. Он о них и скажет. Давай, Виктор. Передо мной внизу зал. Многоликий. Многоглазый, ожидающий, дышит, смотрит, ждет единое целое.